Глава 18. Я знаком с этим Гришей всего полдня, а он уже умудрился успеть меня обмануть. Поразительная скорость. «И что же ты не рассказал?» — поинтересовался я. Гриша тяжело вздохнул и собрался с мыслями. Прямо-таки всем видом показывал, что утаил он что-то серьезное. «Ну, в общем...» — протянул он. «Родители меня выставили, это правда, но они еще и воспитать меня решили». «Это я уже догадался. Отправить избалованного сына с минимальным запасом денег из дома сильно же он их разозлил». «Я понял», — коротко ответил я. «И?» «Ну, с моим бизнесом...» — Гриша явно растягивал время. «Но я не торопил, просто молча ждал». «Родители же мне денег дали, да, я прогорел, но не хотел сразу признаваться и тогда влез в долги». Я глубоко вздохнул. «Какие долги?» — спросил я. «Кредит в банке», — признался он, — «чтобы продержаться. Думал, что бизнес пойдет в гору, и родаки увидят, что я могу. Но не пошло, и 200 000 теперь еще и банку должен». Он посмотрел на меня ужасно виноватым взглядом. «Родаки из этого типа психанули», — пояснил он, — «хотя это для них копейки. Но нет, мол, раз я такой умный и самостоятельный, самому и надо выкручиваться. Вот из-за этого в том числе из дома и выгнали. Сказали, что если не разберусь сам, они меня и видеть больше не хотят». Жестко. Хотя, кто знает, может, Гриша и правда был тем еще оболтусом, и у них не было другого выхода. Как понимаю, больше всего их разозлил именно этот кредит, который Гриша взял, не посоветовавшись. «Когда возвращать?» — спросил я. «Кредит на полгода брал, но осталось 2 месяца, и платежи уже просроченные есть», — выдохнул тот. «Если еще и коллекторы начнут звонить...» Он потер лицо руками. «Вот приехал к тебе», — признался он. «В Саратове моя репутация безнадежно испорчена. Там мне ничего не найти, все знают, что я прогорел. А здесь хочу начать с чистого листа, найти работу, отдать долг, доказать родакам, что я чего-то стою». А мы, как оказалось, чем-то похожи. Хотя у меня долг остался от прошлого Сани, но я находился в похожей ситуации. Что самое главное, за легкомысленностью Гриши я правда разглядел желание самому исправить свою ошибку. А это было очень важно. «И какой план?» — поинтересовался я. «Пока не знаю», — честно ответил он. «Работу искать. У меня же высшее образование, может, что-то найду тут. Правда, не знаю пока». Он снова глубоко вздохнул и с тоской посмотрел в окно. Я подумал, что раз у нас разговор по душам, я тоже могу рассказать о своей схожей проблеме. Это подбодрит Гришу. «Честно говоря, я в такой же ситуации», — сказал я. «Взял по глупости кредит, и теперь на мне долг в 500 000». Он с удивлением развернулся ко мне. «Ты серьезно?» «Да», — кивнул я. «И отдавать надо уже на следующей неделе. Я нашел способы подработать. Завтра в ночь у меня дежурство в стационаре, например. Но 500 000, разумеется, не нашел». «Саша, это хреново!» Друг разом забыл обо всех своих проблемах и начал думать о моем долге. «А что делать-то?» «Пока думаю», — развел я руками. Гриша вскочил со стула и принялся лихорадочно ходить по комнате. «Так, может...» Он замолчал, явно что-то обдумывая. «Продать что-нибудь не нужно, ну, через Авито или барахолки». «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное», — хмыкнул я. «Мебель тут вся хозяйская. Да и состояние у нее такое, что точно много не выручить. Такое чаще отдают даром». «Да при чем тут мебель?» — замахал Гриша руками. «Комп твой продать нужно. Он же у тебя супер навороченный, ты в него кучу денег вбухал. А в итоге и с играми вроде как завязал. Видел я, для чего ты его использовал». Это он намекнул на ту картинку с порно-сайта, которую он успел заметить. Честно говоря, кроме этих сайтов и ставок, Саня, походу, и правда ничем не увлекался. Я понятия не имел, что у него какой-то особенный компьютер. Да я понятия не имел, сколько стоит этот компьютер или любой другой похожий агрегат. «И что, он правда навороченный?» — недоверчиво переспросил я. «Да ты гонишь!» — Гриша присвистнул. «Материнку ты совсем недавно менял. Процессор Intel Core i9 на минуточку себе зачем-то поставил. Видеокарту последней модели. Уверенно, за нее ты кредит вообще и взял. Да у тебя компьютер круче, чем у киберспортсменов. Не понимал ни слова из того, что он там говорил. Уловил только суть. У Сани мощный компьютер, на который он потратил кучу денег. Видимо, сюда действительно пошла часть кредита. Он надеялся, что более мощный агрегат обеспечит ему победу на его онлайн-ставках, надеясь, что это не так. «И за сколько можно продать мой компьютер?» — спросил я. «И где?» «Да на том же Авито!» — Гриша загорелся этой идеей. «Давай я тебе помогу с этим». Было бы неплохо, учитывая, что я совсем ничего не понимал в компьютерах. «Давай», — легко кивнул я. «Все 500 тысяч за компьютер вряд ли получится выручить, но это уже хоть что-то». Гриша принялся фотографировать его себе на телефон, а затем занялся составлением объявления. «Ты зачем тогда так в магазине тратился, если у тебя тоже долг?» — укоризненно спросил я. «Да там мелочь», — отмахнулся он. «Тем более хотелось проставиться за приезд. Давненько мы уже не виделись». Все-таки в каких-то вещах он был на удивление легкомысленным. «Готово», — спустя минут 15 объявил он. «Я, короче, решил его отдельно по запчастям продавать. Так в совокупности можно 300 тысяч получить. Ну, если купит, конечно. Причем, если отправлять по почте, то дело не ограничивается Аткарском». «Теперь надо ждать покупателей», — уточнил я. «Ну да», — он отложил телефон. «Они мне напишут, и мы договоримся о сделке». Гриша заражал своим безудержным оптимизмом. Я и до этого не сомневался, что все получится. Но теперь почувствовал еще большее воодушевление. Тем более 300 тысяч — это очень и очень неплохо. Больше половины моего долга. Я занялся уборкой, потому что Гриша толком ничего не смог сделать. А мой друг принялся раскладывать свои вещи. Несмотря на то, что он приехал с одной спортивной сумкой, вещей у него оказалось на удивление много. Как он все уместил-то? «Слушай, а ты сам не хочешь так же решить свою проблему с кредитом?» Домывая полы, поинтересовался. «У тебя вон барахла столько. Продай что-то и все». «Ну нет, у меня еще 2 месяца есть. Я лучше заработаю», — воспротивился он. «Не хочу свое добро кому-то другому отдавать». «Как знаешь», — усмехнулся я. В этот момент телефон Гриши громко издал мелодичный звук. «О, первый клиент!» Посмотрев в телефон, радостно объявил он. «Видеокарту готов взять. И это я ее за 160 выставил вообще. Если отправим сегодня, то берет». «Если бы я знал, что все это время в доме стояла такая дорогая вещь, уже давно бы продал на запчасти». «Быстро же он», — заметил я. «Ну, могу отправить, конечно». «Так, тогда подтверждаю». Гриша быстро печатал в телефоне. «Адрес есть. Деньги поступили к нам, заморожены. Как только получатель примет посылку, то они разморозятся. Тогда собирайся, нам надо на почту». Сам он подошел к компьютеру и принялся ловко откручивать крышку системного блока. Через несколько минут извлек оттуда большую железку с вентиляторами. «Красавица!» — протянул Гриша. «Топовая модель. Люди убить за такую готовы. Как ты ее отхватил?» Для меня это просто была непонятная деталь с проводами. Платить за такое 160 тысяч я бы точно не стал. Положил эту деталь себе в пакет, и мы отправились на почту. На улице снова начал делать неглубокие вдохи, чтобы не провоцировать новые приступы бронхоспазма. Так, если правда получу 300 тысяч за продажу компьютера, остается 200. И где их брать, непонятно. Дежурство в стационаре — это 3000, выплаты по комиссиям в понедельник все равно не хватает. «О чем думаешь?» — дернул меня за локоть Гриша. «Да так», — отмахнулся я, — «просто подсчеты веду». «Да не парься, все получится», — он хлопнул меня по плечу. «Вдвоем мы совсем разберемся. Вот эта посылка до адресата за 3-4 дня дойдет, уже первые деньги получишь». Мы дошли до почты, небольшого здания с облупившейся краской и огромной вывеской. Внутри было очень душно, в одной из окошек стояла очередь из нескольких людей. Второе окошко было свободным, за ним сидела женщина с очень суровым выражением лица. «Добрый день, девушка!» — обратился к ней Гриша. «Нам посылку надо отправить, через Авито доставку». Я бы ее девушкой ни за что не назвал, но тут решил довериться опыту друга. Женщина хмуро подняла на него взгляд. «Бланк заполняйте», — протянула она лист бумаги. Я взялся за заполнение, вписывая свои данные. Женщина тем временем взвесила посылку, подобрала коробку, обернула видеокарту пузырчатой пленкой. 800 рублей отправка», — объявила она, когда я закончил с бланком. Не продумал я этот момент, что отправка тоже будет платной. У меня на карте чуть больше 200. «Гриша, должишь?» — спросил я у друга. «Я отдам, как только деньги за видеокарту придут». «Да, без проблем». Он с легкостью оплатил по карте. Женщина протянула квитанцию, забрала посылку. «Всего доброго!» — улыбнулся ей Гриша, и мы вышли на улицу. Он тут же уткнулся в телефон, отчитываясь перед покупателем. Я же посмотрел в сторону и увидел Шарфикова. Тот тоже заметил меня и решительно направился в мою сторону. «Кого я вижу?» — подойдя ближе, протянул он. «Агапов собственной персоной, да еще и не один». Гриша поднял голову от телефона и недоуменно на него посмотрел. «Привет», — кивнул он, — «я Гриша». «Да насрать», — хмыкнул Шарфиков. «Итак, Саня, ты подумал над моими словами?» Вот честное слово, за эти дни думал о чем угодно, кроме слов Шарфикова. Он о чем сейчас вообще? Я вспомнил наш последний разговор. А, так речь тут про его попытку шантажа из-за тех больничных. «Мне по-прежнему все равно, пойдешь ты к начальству или нет», — ровным тоном отозвался. «Вижу, в Саратов ты не поехал». «А на какие шиши мне туда ехать?» — зло ответил тот. «Сань, я правда не пойму, что с тобой происходит. Друзья вообще-то так не поступают». Гриша больше не вмешивался, молча слушал наш диалог. «Разрешаю тебе не называть меня своим другом», — развел я руками. «Только отстань же от меня. Гриш, пошли». «Ты зря это делаешь», — уже в спину мне прошипел тот. «Знаешь, даже если я не буду рассказывать про больничное, то найду другой способ вернуть тебя на место. Учти, ко мне в поликлинике относятся куда лучше». «Удачи!» — крикнул я ему в ответ, даже не оборачиваясь. Хотя, признаюсь, выражение лица Шарфикова увидеть мне хотелось. Наверняка весь красный от злости. Мы отошли от Стаса на приличное расстояние. До сих пор поверить не могу, что Саня общался с таким мерзким человеком. С первого взгляда было понятно, что ничего хорошего от такой дружбы не будет. «Это кто был-то?» — поинтересовался Гриша. «Коллега», — отмахнулся я. «Не обращай внимания, это наши с ним разборки». «Окей», — тот легко пожал плечами и тут же перевел тему. «Слушай, ну вот куда в Аткарске можно устроиться экономисту? Может, банк?» «Желательно в тот же, где у тебя самого кредит», — усмехнулся я. «Чтобы зарплату сразу в счет кредита снимали». «Ну, тогда куда?» — не отставал друг. Я задумался. Не уверен, что найти здесь работу так просто, как представляет Гриша. Разве что пойти на предприятие. Птицефабрика та же. «Пока не знаю», — честно ответил я. «Посмотри вакансии в интернете». «Кстати, да, знаю сайт, там можно что-то найти», — оживился он. Мы добрались до дома. Вдвоем с Гришей дорога пролетела довольно незаметно, или это уже мое тело начинало привыкать к подобным расстояниям. Дома было тепло и уютно, котел работал исправно. Гриша скинул куртку и уселся на диван. «А что на ужин?» — слегка капризным тоном поинтересовался он. Я прошел на кухню и открыл холодильник. Яйца, молоко, шпинат, творожный сыр. Находил интересный рецепт омлета со шпинатом. «Омлет», — отозвался. «Сейчас приготовлю». Пока друг сидел в телефоне, я взялся за готовку. Сегодня прямо-таки поваром себя чувствую. Так, разогреть сковороду, яйца смешать с молоком, шпинат мелко нарезать. Яйца влил на сковороду, чуть соли, перец, сверху шпинат. Отдельно на тарелке немного творожного сыра. Салат из огурцов и помидоров, ничего особенного. «Иди уже», — позвал я друга, который так и не оторвался от телефона. «Ага», — тот лениво встал. «Еще мамкой заинтересовались, завтра надо отправить». «Кем?» — я чуть сковороду из рук не выронил. «Мамкой», — он хмыкнул. «Материнской платой, Саш». «За нее гораздо меньше, конечно, но тоже сойдет». «А ты что подумал?» «Иди ешь уже», — проигнорировал я вопрос. С видом лучшего гурмана империи он аккуратно попробовал кусочек омлета. «Съедобно», — был вынесен приговор. Я усмехнулся и тоже приступил к ужину. После еды помыл посуду, и мы начали расстилать постели. Грише я выделил раскладушку, сам же остался на диване. Умылся, сходил в душ и отправился спать. Перед сном в голове прокрутился целый водоворот мыслей про оставшийся долг, приезд Гриши и прочие проблемы, но вскоре я провалился в сон. Будильник снова прозвенел в 9 утра. Друг отреагировал на него самым ответственным способом, накрыл голову подушкой и сделал вид, что он в домике. Я не стал его будить, встал сам, занялся зарядкой. Затем сходил в душ, позавтракал творогом. Когда допивал чай, барин наконец-то соизволил проснуться. «Который час?» — сонно зевнул он. 10 уже, — взглянул я на часы. «Это ночь, считай». Он еще раз зевнул, но все-таки выбрался из-под одеяла. 100 лет так рано не вставал. Интересно, как тогда он вообще вел свой бизнес? Пускал все на самотек. Тогда исход неудивителен. В этот момент мой телефон запищал, пришло уведомление об СМС. Оно оказалось от Лены. «Доброе утро, надеюсь, не разбудила. У нас в Аткарске открылся каток, даже прокат есть. Давай сходим». Следом пришло сразу еще одно сообщение. «А если не хочешь, тогда извини». И еще одно. Я просто так спросила. Да она мне даже ответить не дает. Каток. В моем мире было похожее развлечение. И я даже ходил пару раз. Но уверен, что это тело Сани, на коньках даже стоять не умеет. «Кто там тебя терроризирует?» Все еще зевая, спросил Гриша, доставая творог о себе. «Коллег с работы на каток зовет», — машинально ответил я. «Ну, я кататься не умею». Тот резко проснулся и выпучил глаза. «Ты чё, у тебя же в универе физра на коньках зимой была», — напомнил он. «Тебя там за 3 года кататься научили. Сам мне рассказывал, как это было. Забыл уже». «Видимо, да», — усмехнулся я. «Не ожидал от Сани подобных навыков. Хотя, честно говоря, я вообще мало что о нем до сих пор знал. Может, он и вес набрал значительно позже». «Давай в 12 часов у катка», — набрал я ответ. «Хорошо», — тут же пришло новое СМС. «Почему бы и нет? Интересный опыт, да и Лену расстраивать отказом не хотелось». «Ладно, схожу», — вслух объявил я. «А ты-то найдешь чем заняться». «Я по городу погуляю», — тут же ответил Гриша. «Может, и работу себе пригляжу». «Пригляжу. Короче, ты понял». «Отлично», — отозвался я. «Слушай, могу еще денег занять. Я верну, как только посылка вчерашняя дойдет до адресата». «Легко», — кивнул друг. «Ты мне много помогаешь и так». Остаток утра прошел довольно спокойно. Я читал в телефоне очередную порцию статей по медицине, Гриша смотрел вакансии. В 11:30 мы одновременно вышли из дома. До центра дошли вместе, а там же разошлись в разные стороны. Договорились, что после катка я ему позвоню. Лена уже ждала возле проката, в яркой шапке и полосатом шарфе. «Добрый день!» — покраснев, улыбнулась она мне. «Вот тут коньки можно взять. Я уже себе взяла». «Привет, сейчас!» — кивнул я. Деньги на прокат и час катания теперь были, благодаря Грише. Конечно, надо экономить и выпутываться из долгов, но на один сеанс сходить можно. Получил свой 42-й размер, уселся на стоящие специально для этого лавочки и переобулся. «Так, тело Сани, теперь вспоминай, как кататься на коньках». Мы вышли на лед. Первые несколько движений у меня были очень неуверенными, но потом включилась мышечная память. И я поехал, причем вполне неплохо. «Ты отлично катаешься!» Лена ехала рядом на небольшом расстоянии. «Тоже в детстве много катался». «В университете скорее», — отозвался я. «А ты в детстве?» «Я же местная, тут особо развлечений других не было», — улыбнулась она. Разговаривая о всяких мелочах, мы сделали несколько кругов. Народу практически не было, думаю, в выходной день ажиотаж здесь начнется к вечеру. Но здорово, что мэр хотя бы каток для людей открыл. «Помогите!» — внезапно услышал я женский голос. Обернувшись, увидел, как на другом конце катка на льду лежит девушка. Вторая девушка склонилась над ней и как раз звала на помощь. Не теряя времени, быстро направился к ним. «Что случилось?» Я присел на колени рядом с девушкой. Она была без сознания. «Не знаю». Вторая девушка была на грани истерики. «Мы катались, потом она побледнела и упала. Кажется, ударилась головой». «Так, пульс на шее есть, но слабый». Я осторожно перевернул ее на спину, проверил зрачки. На свет они реагировали, значит, серьезных травм мозга нет. «Вы знакомы?» – спросил я у ее подруги. «Может, у нее хронические заболевания есть?» «Диабет», – подтвердила она. «Думаете, это он виноват?» Я кивнул и вновь повернулся к пострадавшей. Запаха ацетона изо рта нет, мышцы слегка напряжены, повышенная потливость. По всему выходит, что это гипогликемия. Надо действовать, пока не дошло до комы. В этот момент я вспомнил, что положил в карман куртки несколько пакетиков с сахаром, найденных в ящике стола на работе. Все эти дни так с ними и ходил, а сегодня это оказалось решающим фактором. Жевать она не может, но некоторое количество сахара все-таки всосется. Аккуратно насыпал немного сахара за щеку девушки. Очень осторожно, главное, чтобы сладкое не попало в дыхательные пути. «Лена, звони в скорую пока», — скомандовал я своей спутнице. «Все равно надо в больницу ехать, тут сотрясение наверняка будет». Девушка тем временем открыла глаза. «Отлично, успели мы вовремя, в кому она не впала». «Лежите спокойно, вы упали в обморок», — пояснил я девушке. «Во рту у вас сахар, его надо съесть». Та слабо кивнула и поспешно проглотила вязкую слюну. «Отлично, это поднимет сахар». «Забыла поесть перед катком», — слабым голосом призналась девушка. «Вот дура». Когда девушка чуть пришла в себя, я аккуратно перенес ее на скамейку. Там мы уже дождались скорую. Та приехала через 15 минут, фельдшер была мне незнакома. Я коротко объяснил ситуацию. Девушки померили сахар глюкометром и забрали в стационар. Надеюсь, в приемном отделении дежурит не Савинов, а то он быстро отправит девушку домой, даже не осмотрев. «Спасибо вам большое», — подошла ко мне подруга пострадавшей. «Я очень растерялась, а вы так ловко все сделали». «Не за что», — улыбнулся я. От сеанса оставалось еще полчаса, и мы с Леной вернулись на каток. «Ты правда герой», — покраснев, заявила Лена. «Сразу бросился помогать. Я даже сообразить не успела». Там каждая минута на счету была. Сахар упал. Девушка могла впасть в гипогликемическую кому, объяснил я. Не видел в своем решении ничего такого. За свою прошлую жизнь привык действовать быстро и четко. «Это было здорово», — настойчиво повторила Лена. «А что ты фельдшеру не сказал, что тоже в нашей больнице работаешь?» «Захотел остаться инкогнито», — усмехнулся я. Мы закончили кататься, и я пошел провожать Лену домой. Жила она не очень далеко от катка, добрались за 20 минут. «Может, еще погуляем?» — робко спросила она у дома. «Или чаю попьешь, зайдешь? Мама оладьи напекла с утра и к соседке убежала». «Сегодня еще много дел», — отказался я. «Ну, спасибо за приглашение. Пока». «Увидимся». Лена отчего-то погрустнела, помахала мне рукой и отправилась домой. Я позвонил Грише, но он трубку не взял. Вскоре от него пришло сообщение: «Не могу говорить, жди дома». Надеюсь, этот оболтус никуда не вляпался. Тоже отправился домой. Сегодня предстояло ночное дежурство, и перед этим надо было отдохнуть и кое-чего успеть доделать. Проходя по одному из дворов, стал свидетелем очень странной картины. Из окна второго этажа прямо на снег начали вылетать мужские вещи. Джинсы, ботинки, кофта. А в конце, в этом же окне, появился Никифоров в одних трусах и, не раздумывая, сиганул прямо в сугроб. «Саня!» — увидев меня, закричал он. «Спасай! Мне конец!»